Эдди едва успел услышать Нью-Йорк, учуять Нью-Йорк и осознать, что же случилось. А самое ужасное заключалось в том, что его рассудок четко все фиксировал. Он ясно понимал, все идет с точностью, да наоборот от ожидаемого, однако ничего не мог поделать. Он увидел, как Джейка выдернула из круга, и почувствовал, как рука Келлогана вырвалась из его руки. Увидел, как они летят по воздуху к двери. В тандеме крутят сальто, словно пара гребаных акробатов. Что-то пушистое и гавкающее, прямо-таки как пуля, пронеслось мимо его головы. Кувыркающийся Иш с прижатыми к голове ушами, выпученными от ужаса глазами, которые, казалось, отделились от мордочки зверька и летели сами по себе. Более того, Эдди вдруг понял, что он больше не держит Кантаба за руку и устремился к двери, его городу, их затерявшейся там, покинувшей Калью его беременной жене. И внезапно ощутил, еще как ощутил, невидимую руку, толкнувшую его назад, и голос, говоривший, не произнося ни единого слова. Услышанное Эдди было ужаснее любых слов. Слова еще можно было оспорить. Тут же он услышал бессловесное «нет». И, насколько мог судить, приказ этот поступал из самой темной башни. Джейк и Келлоган проскочили в темный проем, словно пули, выпущенные из двустволки. Умчались в темноту, наполненную звуками автомобильных сигналов и шуршанием шин движущегося транспорта. Издалека, но ясно, как голоса, что слышишь во сне, до Эдди донесся резкий, хрипатый, экзальтированный голос, вещающий тем прохожим, которые хотели его слышать. «Упомяни имя Божье, брат мой, это правильно. Упомяни имя Божье на второй авеню. Упомяни имя Божье на авеню Би. Упомяни имя Божье в Бронксе. Я говорю Бог, бомба. Я говорю Бог!» То звучал голос настоящего нью-йоркского безумца, если Эдди когда-нибудь доводилось его слышать, и он рвался к нему всем сердцем. Он увидел, как Иш пролетел сквозь дверь, словно обрывок газеты, подброшенный с мостовой воздушным вихрем от промчавшегося автомобиля. А потом дверь захлопнулась так быстро и сильно, что ему пришлось прищуриться от ударившего в лицо ветра, и ветер этот тащил облако пыли, поднятое с пола пещеры. Прежде чем Эдди успел закричать от ярости, дверь распахнулась вновь. На этот раз в яркий солнечный свет, наполненный пением птиц. Он почувствовал запах сосен, услышал, как вдали что-то громыхнуло, а потом его засосало в эту яркость, и он не смог даже крикнуть, что все пошло не так, что... Эдди обо что-то стукнулся виском. Одно короткое мгновение остро чувствовал, что летит между мирами. Потом раздалась стрельба. Пришла смерть.